Он протопал в коридор и оттуда громко сказал: «Я не могу ничего отменить, слышишь, Алекс?» «Пошел к черту!» Сквозь стиснутые зубы произнесла она, но так, чтобы он не слышал, и с мстительным стуком сунула его чашку на полку. Он подошел сзади и укусил ее за шею довольно сильно. «Ты что, больной?» — взвизгнула Александра, поворачиваясь. Он был уже в куртке и очках, загадочно поблескивающих. «Деньги, по традиции, на пианино», — сообщил он. «Пока». «Пока», — пробормотала красная как рак Александра. Он был уже в дверях, когда в кармане у него зазвонил мобильный. «Алло», — сказал он, поворачивая ключ. «Фил, это я», — озабоченно откликнулся знакомый голос. Только один человек называл его Филом. «Ну что?» — спросил Филипп. «Ничего утешительного», — сказал голос. «Можешь подъехать?» «Так я и знал», — пробормотал Филипп. «Когда?» Фильм был доделан и сдан Свете Морозовой за 2 дня до Нового года. Филипп давно улетел, и от него не было ни слуху, ни духу. Почему она решила, что он непременно будет звонить? «Дура, сказочница!» — ругала она себя. «Ты думаешь, если он с тобой спит и, кажется, даже получает от этого удовольствие, значит, ты ему нужна? Или он тебе нужен? Уехал, и слава богу. Меньше народу, больше кислороду. Не нужны мне никакие мужики. С уходом Андрея я перестала им доверять, и неизвестно, когда теперь вновь воспрянет мое надломленное «я». Хотя... разве Андрей был мужиком? Так, какое-то существо. Капризное, недовольное, зависимое. Слизняк в дорогих брюках. Позвольте, но я чуть не умерла, когда он меня бросил. Ты чуть не умерла вовсе не из-за него, а от того, что он бросил тебя как-то особенно подло. Отвратительно подло. Тебе бы радоваться, что он тебя бросил. Умница, молодец. Как это он догадался? Если б не он, такой решительный, и его новая любовь еще более решительная, ты прожила бы с ним всю жизнь, терпела бы его подлости, боялась бы его взгляда, прощала бы ему все капризы и издевательства. Ты же слабая. Слабая и трусливая. У тебя не хватило бы характера развестись с ним. Даже если бы ты, в конце концов, все про него поняла. Эх, нечего о них думать, — злилась на себя Александра. Да еще сравнивать их друг с другом. И без них забот полон рот. Фильм сдала, работы опять нет, денег тоже нет. История с Иваном еще не закончена. Пока все тихо, но неизвестно, что будет дальше. Она шла по Тверской, намереваясь дойти до Маяковки, сесть на метро и вернуться к себе на Сокол. Был ранний вечер, всего 4 часа. Она специально посмотрела на часы, но уже стемнело, и это ее угнетало. В магазинах, полных предновогодних вещей, толпились люди. В витринах шикарные, по-иностранному украшенных, вовсю буйствовало Рождество. Искусственные елки в миллион раз краше настоящих сверкали почти натуральным снегом, водопадами огней, многожды отраженными друг в друге громадными шарами на золотых, белых, синих бантах. Зимние коллекции сочетали в себе теплый уют и неброскую элегантность. Крошечные женские головки приникали к меховым воротникам почти с живой нежностью. В ювелирном магазине творилось нечто невообразимое. Озабоченные мужчины в длинных кашемировых пальто тыкали мобильными телефонами в раскрытые атласные коробочки, из которых брызгал во все стороны острый ледяной свет, и требовали показать им то одно, то другое. В кассу стояла очередь. В Елисеевском было как в метро в час пик. Не войти и не выйти, в дверях затор. То и дело попадались озабоченные дяденьки со спеленутыми елками в руках и на плечах. Машины у магазинов стояли в 2 ряда, и никто не слушал осипшего гаишника, пытающегося навести порядок. Ах, как Александра любила Новый год! Не было в году праздника лучше. Когда она маленькая играла в куклы, у ее кукольной семьи все праздники были Новый год. Даже в свои 25 Александра все еще свято верила, что этот праздник волшебный. Она совершенно точно знала, что желание, загаданное с 12-м ударом колокола, обязательно сбудется. А в душистой глубине елки, пахнущей хвоей, детством, счастьем живут тролли, которые, конечно же, приготовят ей подарок. Она всегда была чрезвычайно озабочена добычей этого необыкновенного дерева,